Конец локации, представляющий собой очередную пещеру с высокими сводами, теряющимися во тьме, возник довольно неожиданно. Вот мы только что пробирались через сузившийся проход, и я даже на секунду подумал, что повторится история с каменным пленом, но нет. Внезапно оказались на открытом пространстве, и я удивленно присвистнул от увиденного. Охренеть, да их же тут пара сотен, не меньше. Головы с желтыми глазами синхронно повернулись в нашу сторону, тощие серо-зеленые тела покачнулись, и они сорвались в бег. «Я справлюсь, не помогай!» — крикнул орк и рванул навстречу. Он взмахнул секирой, и она, страшно загудев, выдала серп пламени, устремившийся навстречу врагам. А затем он ворвался в строй, облепивший его как мухи и с упоением отдался бою, начав рубить напрыгивающую мелочь. «Такс, а где же босс?» — тихо пробормотал я, осматривая окрестности, но так никого и не нашел. С другой стороны, уже не раз встречался с ситуацией, когда финальный босс просто отсутствовал и его заменяли обычные монстры в большом количестве, так что в принципе, ничего удивительного. Орк сделал огромный прыжок, подскочив на десяток метров, до самого потолка и зацепившись за свисающий кусок скалы, бросил свое тело в бок, приземляясь на свободный пятачок пола. Снова взмахнул секирой и в скучковавшихся монстров полетел еще один серп пламени, превращая их в визжащий комок огня. Вот, тот самый прыжок, который я видел, когда пытался поспеть за ним. То ли это какое-то устройство в топоре, типа антигравитационного модуля, сильно облегчающего его тело, либо природный навык. Но скорее ставлю на технику, потому что на аукционе я видел подобное описание. Орк еще раз взмахнул секирой, потом еще и наконец остановился, просто потому, что живых противников не осталось. Все поле боя превратилось в окровавленный филиал ада, в некоторых частях которого коптили и дымились мелкие и несуразные тела гоблинов. В центре локации открылся портал на выход, орк уже сделал шаг, когда я остановил его. «Стой, там награда!» Давненько я не видел подобного. Часть каменного пола сдвинулась и наверх пополз постамент с лежащим на нем предметом. Я подошел ближе и взглянул на описание, взяв его в руки. «Универсальный регенерационный гель, возможно наружное и внутреннее применение. Чертов ритм! Чертова система, говорили мне о том, что нужно его использовать, вот только приберегли его, выдав в конце локации, но в любом случае, спасибо, возможно он мне и не пригодится, но государству точно поможет. Я отсканировал его, добавляя в библиотеку, чтобы всегда иметь возможность печатать в промышленных масштабах и кинул тюбик орку. Твоя награда, регенеративный гель, очень бы помог нам совсем недавно». Но что поделать, награду вручили только сейчас. Он кивнул, благодарно принимая и убрал шлем. Что дальше? Возвращаемся в гостиницу. Урзулрак сделал шаг, исчезая в портале, и я последовал за ним. Макс, я вижу свой уровень. Радостно воскликнул орк, копающийся в интерфейсе коммуникатора, и повернулся ко мне. Вот только тут что-то странное. Глава 17. Сантьяго Перейра, лидер либертарианской партии, совсем недавно ставший президентом Аргентины, поднял взгляд от документов, уставившись в потолок. Наследие, оставшееся от предыдущих лидеров, иногда заставляло в бешенстве скрипеть зубами от того, насколько бездарно проводилась внешняя и внутренняя политика. Безумная инфляция, огромное количество бедняков, нехватка продовольствия, усугубленная недавней катастрофой, обрушившейся на мир. Страну наводнили десятки тысяч преступников, на борьбу с которыми тратились и так невеликие силы. Он даже отдал приказ о том, что всех бандитов можно убивать на месте, и это немного улучшило общую обстановку. Ситуацию немного сгладили появившиеся коммуникаторы, заодно оздоровившие население, повально страдающие от недостатка медицинской помощи. Они же даровали новые возможности, которые нашли свое применение не только у силовиков и банд различных мастей, но даже в мирной жизни, в кои-то веки даровав простым людям тень надежды. Вдобавок очень вовремя пригодилась гуманитарная помощь от Синтех, начавшая безвозмездно распространяться по всей планете, но до стабилизации обстановки было все еще далеко. В коридоре послышался какой-то шум, крики, звуки выстрелов, и мужчина, подхватившись, подскочил из кресла. Военное прошлое и вбитые в подкорку рефлексы требовали срочно действовать. Он достал из инвентаря автомат, бронежилет и, снарядившись, бросился к двери, распахнул ее и замер в недоумении. Посреди коридора в президентском дворце, богато украшенном лепниной, горела поверхность портала,

Как вторженец ушел, три элитных бойца слегка пришли в себя, достаточно для того, чтобы суметь двинуться с места. Быстрее всего восстановился Маркус. Его феноменальная регенерация, позволяющая отращивать даже утраченные конечности, справилась с последствиями взрыва гранаты, и он первый пришел в себя, тут же начав помогать товарищам. Чуть позже очнулся Джулиан, просто поглотивший кусок металла в голове. Хуже всего пришлось здоровяку, не обладавшему настолько впечатляющей регенерацией, как два других его товарища. Он потерял много крови, раны зарубцевались, он фактически стал калекой, от которого осталась только половина тела, не умирающая лишь из-за предельной живучести. «Держись, брат, сейчас мы тебе поможем. Только не умирай и главное, не отменяй навык, иначе точно сдохнешь». Его коллеги, сначала убедившись в том, что цель, которую они должны были защитить, жива и находится в совершенно секретном и безопасном месте, подхватили его тело, открыли портал и ушли в локацию, восстанавливать боеспособность. Глава 18. В отличие от прошлых телепортаций, это была особенной. Портал открылся на долю секунды, тут же снова закрываясь, так, чтобы его было невозможно обнаружить никакими способами, а эльф, оказавшийся на территории Кремля, тут же стал невидим. Прошлые противники доказали, что люди могут удивить, преподнеся ранее не встречающиеся сюрпризы, поэтому он решил стать самую малость серьезней. Легким, неслышимым шагом направился, следуя указаниям своего интеллектуального помощника. Миновал десятки охранных постов, один сложнее другого. Можно было бы пробиться силой, но в итоге заказанный человек мог тоже сбежать, поэтому приходилось действовать аккуратно. Последний пост так вообще открывался только по биометрии, поэтому пришлось ждать, пока появится тот, кто сможет открыть дверь, а затем еще выжидать некоторое время, когда принесут кофе тому, ради кого он оказался в этом месте. Его цель, мужчина в самом расцвете сил, благодарно принял кофе от мужчины в строгом костюме и, только дождавшись, пока он уйдет, сделал маленький глоток, отставив чашку в сторону. Он напряженно работал за массивным деревянным столом с бумагами, постоянно что-то черкая в них или делая заметки, периодически при этом смотря на отчеты и графики, показываемые на голографических экранах. Информация, сводки о потерях, доклады аналитиков, разведчиков, в том числе о том, что по всей планете начали гибнуть сотни политиков и военных. В другой раз эльф, может быть, бы и заинтересовался подобным, все же долгая жизнь не раз доказывала, что всегда нужно развиваться, узнавая новое, но сейчас нужно было уже прикончить последнюю цель, на которую сходились все нити управления. Исполнителей можно было заменить, но его нет. А после выполнения задания можно будет закрыть контракт, в очередной раз подтвердив славу лучших наемников галактики, перечить которым боялись абсолютно все расы Млечного Пути. Аккуратно, все еще никем не замеченный, подошел прямо к столу и, перегнувшись через него, без лишних слов атаковал. Огромный опыт подсказывал, что любые разговоры могут помешать миссии, а эльф, живущий несколько тысяч лет, очень не любил провалы, и уже один сегодня случился, когда жертва сбежала в последнюю секунду. Больше такой осечки быть не должно, это очень плохо сказывается на репутации. И пусть тут некому было подтвердить частичный провал миссии, но он то знал, и этого было достаточно. Кончик лезвия, способного разрубить самый прочный металл, замер в доли миллиметра от глазницы человека, не в силах преодолеть невидимую преграду. Президент России, почуявший неладное и успевший среагировать в последний момент, телекинезом заморозил молекулы воздуха вокруг себя, заключая тело в непробиваемый кокон, а потом на инстинктах, не видя врага, атаковал, направив силу во все стороны одновременно. Массивный стол из дерева, весящий пару сотен килограмм, взлетел в воздух, попал в тело пришельца, отшвырнув его к стене. Эльф от удара потерял невидимость и ошарашенно мотнул головой, не ожидая такого отпора. Стол, не поднимаясь в воздух, прямо по полу, оставляя царапины на лакированном покрытии пола, рванул к пришельцу, пытаясь прижать к его стене и лишить маневренности. Тот ударом клинка рассек массивный объект на две части, затем хотел было броситься в атаку, но в воздух поднялись сотни мелких вещей, тут же начавших на огромной скорости лететь в него. Президент попробовал ухватиться телекинезом за самого инопланетянина либо хотя бы за его оружие или снаряжение, но навык, никогда не подводивший ранее, будто бы соскальзывал с него. Внешний вид, нечеловеческая внешность, высокотехнологичное оборудование и непробиваемая пленка силового поля. Он нахмурился, осознавая, что на него напал чужак, скорее всего, пришедший со звезд и, прогоняя в голове различные варианты действий, в том числе заготовленные и на такой вариант развития событий, активировал коммуникатор, бросив одну фразу. Нападение. Код, внешний, красная угроза. Клинок эльфа загорелся пламенем, и он бросился вперед, стремясь сократить дистанцию. На сотни мелких щепок, оставшихся от разбитой техники, на элементы интерьера, на зазубренные куски металла, летящие в его сторону, не обращал внимания, оставив их на долю защиты, отбивая только самые опасные и массивные. Вдобавок он слишком быстро и непредсказуемо перемещался, временами расплываясь в воздухе и прорываясь к цели. За секунду, с разных позиций, он нанес десятки мощнейших ударов, каждого из которых хватило бы на то, чтобы разрубить целую скалу, но каждый раз лезвие меча сначала вязло в тысячах мелких объектов, буквально облеплявших его, а затем бессильно ударялось о телекинетический барьер, который президент даже не думал ни на секунду снимать. Страшный жар от клинка плавил все вокруг, воздух трещал от жара, и окружение начало вспыхивать. Загорелась обивка мебели, тяжелые венецианские шторы 18 века, радостным огнем занялся дубовый стол, и президент, спасаясь от температуры, активировал защитный костюм. Его фигура скрылась за черной броней, и он слегка ослабил защиту, доверяя ей, переключившись на нападение. Несмотря на то, что в воздухе уже находились сотни предметов, к ним присоединились новые статуэтки, книги, декоративное оружие, находящиеся на стенах, деревянная мебель, даже та, которая уже загорелась, полопалась на части, превратившись в сотни острых щепок, и все это одновременно ринулось со всех сторон на инопланетянина. Эльф отскочил назад, к стене, рубанул крест-накрест, и всполох огня, сорвавшийся с клинка, буквально испарил часть предметов. К нему прорвались только раскаленные капли металла, тут же облепившие силовое поле. Они начали струиться по его поверхности, пытаясь найти слабое место, и пришелец сдернул с пояса небольшой, округлый предмет, бросил его себе под ноги, и температура в помещении резко понизилась до минус 100 градусов. Все в один момент стало хрупким, рассыпаясь в мелкодисперсную пыль от любого движения, и в динамике осталось только две фигуры. Одна, в черной броне, слегка парящая в воздухе, и вторая, защищенная только силовым полем, слегка пригнувшаяся и наконец осознавшая серьезность ситуации. Президент, пользуясь секундной заминкой, телекинезом бросил себя в ближний бой, понимая, что раз окружающие предметы не могут навредить вторженцу, то нужно попробовать другой подход. От прямого удара рукой эльф увернулся, пригнувшись, и попробовал ткнуть клинком в бок мужчине, в очередной раз пробуя пробить барьер. Его противник чуть сместил корпус, пропуская атаку мимо себя, но не успел остановиться и кулаком попал в промороженную стену. В нее словно угодил танковый снаряд, и она разлетелась тысячами каменных осколков, снова поставляя материал для телекинетической атаки. Эльф, вложивший слишком много сил в атаку, провалился, но воспользовался инерцией и прыжком в кувырке отскочил в другой конец комнаты. Старая стена Кремля начала рассыпаться на части, и в воздух, присоединяясь к осколкам, подлетели кирпичи. Все это собралось в единую массу, перекрывая возможные пути отхода, и устремилось в пришельца. Длинноухий снова рубанул клинком, уничтожая часть камней, но оставшиеся снова сомкнулись и угодили ему в грудь, нанося страшный удар. Легкое тело ударилось об стену, пробило ее, и его вынесло сначала в соседнее помещение, а затем в широкий коридор. Силовое поле смягчило удар, сумев его остановить, но часть кинетической энергии все же передалось в тело, и эльф, вставший на ноги, с удивлением отметил легкую боль в груди. С уголка губ показалась капелька крови, и он, слизнув ее, счастливо улыбнулся. Первый раз за долгие годы ему встретился действительно серьезный противник. Он увеличил мощность защиты, подавая больше энергии на ее генерацию, и замер в ожидании. Из пролома выплыла черная фигура, и все вокруг снова взорвалось. Мебель вновь расщепилась на длинные и острые щепки, тут же ринувшиеся в атаку, а сверху в пришельца полетела люстра, цепь которой тут же обвелась вокруг незвано пришедшего убийцы. Эльф напряг мускулы, и толстый металл, обмотавшийся вокруг его тела, до этого выдерживающий светильник весом в несколько сотен килограмм, порвался так, как будто был сделан из пластилина. Дерево также бессильно уткнулось в силовое поле, но президент не унимался, понимая, что любую защиту можно перегрузить со временем, и все, что было в области действия телекинетика, безумной вьюгой закружилось вокруг его врага. В конце коридора наконец появилась вооруженная охрана, и они тут же открыли огонь по фигуре вторженца, сразу определив врага, благо его внешность не давала ни малейшего шанса для ошибки. Инопланетянин, взбешенный тем, что кто-то смеет мешать схватке, выхватил непонятно откуда еще одну гранату и бросил в их сторону. Президент почти успел перехватить ее телекинезом, но именно, что почти. Пока она была в руках пришельца, уцепиться за нее не получалось, и этот же странный, антителекинетический эффект действовал еще несколько секунд после разрыва контакта. За это время она вылетела за пределы действия навыка и угодила в прибывшие подкрепления, сбив с ног сразу нескольких бойцов. Раздавшийся взрыв уничтожил людей, испепелив их останки, заодно разрушил часть перекрытий, и здание заскрипело от потери части несущих конструкций. Неторопливо, словно в замедленной съемке, часть крыши и стены начали падать вниз, грозя похоронить сражающихся под завалами. Эльф, что-то опять щелкнув у себя на поясе, взлетел в воздух и, лавируя между падающими обломками, оказался снаружи, в воздухе. Вечерняя Москва сияла огнями. Весенний день выдался достаточно теплый, поэтому Красная площадь была полна прогуливающихся, которые стали невольными свидетелями происходящего. Они и до этого прислушивались к непонятным звукам, доносящимся с Кремля, но если раньше их можно было списать на слуховые галлюцинации, то сейчас все было совершенно по-другому. Черный дым, разгорающееся зарево пожара и две зависшие в воздухе фигуры, хорошо подсвечиваемые пламенем и светом прожекторов. Президент, настороженно смотрящий на противника, активировал коммуникатор и нажал кнопку вызова, отдавая команду начать атаку. Огонь из всех орудий. Включаю маячок для наведения, использовать меня как ориентир, эвакуировать персонал. Бросил короткий взгляд в сторону на Красную площадь и все же добавил, организовать безопасную зону, запустить систему оповещения, удалить гражданских с территории в радиусе 3 километров. Не дожидаясь ответа, он первый бросился в атаку, сокращая дистанцию и попутно доставая из инвентаря тонну ненужной мелочевки, тут же подхватываемую телекинезом и бросаемую в эльфа. Пришелец, довольно уверенно чувствующий себя в воздухе, совершенно не смущающийся схваткой в трехмерном пространстве, извернулся, отбивая большую часть атакующих предметов, и рубанул клинком, посылая очередной сноп пламени, угодивший в здание снизу и проделавший в нем внушительную дыру. Перекрытия обрушились вниз, но температура, генерируемая оружием, была так велика, что в обломках моментально все вспыхнуло, даже металлические конструкции начали плавиться от жара, и на территории Кремля стал разгораться огромный костер. В воздухе раздался рев сирены и зазвучала система предупреждения. Всем покинуть опасную зону. Внимание! Это не учебная тревога. Всем срочно покинуть опасную зону. Проследуйте к ближайшим укрытиям. Прогуливающиеся люди, до этого с интересом наблюдающие за схваткой, все же проявили благоразумие и бросились на утек. Несколько человек, опасаясь, что могут не успеть скрыться, прямо на месте открыли порталы, уходя в них и планируя пересидеть опасность в относительно безопасной зоне, а несколько человек, наоборот, бросились к месту схватки, планируя помощь президенту. Их заворачивали люди в форме, объясняя, что все под контролем и помощь не требуется. После отражения внезапного нападения, случившегося зимой, военные готовились к повторению атаки, и сейчас настало время выяснить, правильно ли они поступали и достаточно ли заготовили средств отражения атаки. На крепостных стенах открывались сотни бойниц, из которых высовывались стволы крупнокалиберных пулеметов. Скрытые тайники под дорогами разъезжались в стороны, открывая военную технику, бронетранспортеры и даже танки, и где-то вдали слышался мерный рокот винтов от летящих вертолетов. Точная система геопозиционирования, активированная президентом, старающимся держаться как можно ближе к противнику, позволяла легко определить, где он находится, и все орудия практически одномоментно открыли шквальный огонь. Пули, летящие в фигуры, сражающиеся в воздухе, попадая в зону действия телекинеза правителя государства, меняли направление и, не сбавляя скорости, летели точно в убийцу, дополнительно ускоряемые его силой. Раздался выстрел, грохотом прокатившийся по окрестностям, и танковый снаряд устремился точно в голову пришельцу. Простенький искусственный интеллект, интегрированный в систему защиты эльфа, вовремя среагировал, осознал, что уклониться с места уже не получится, и пленка силового щита в месте попадания уплотнилась в десятки раз, защищая владельца, но даже так его отбросило в сторону и перекрутило в воздухе. Защита на остальной части тела слегка ослабла, пойдя радужными всполохами в местах, где по ней тарабанили перенаправляемые президентом снаряды, и неизвестный снайпер, выцеливающий мишень, не упустил момент. Бронебойная пуля пробила защиту в районе левого плеча и ударила в него, прошивая насквозь. Пришелец сбился с атаки, потеряв инициативу, и в его фигуру полетели десятки ракет и разрывных снарядов. Президент отлетел назад, замер, и вокруг эльфа расцвели огненные всполохи взрывов от детонации. «Если это тебя не достанет, то даже не знаю, что и делать», — задумчиво протянул мужчина, висящий в воздухе. Дым начал медленно рассеиваться, открывая сжавшуюся в комок фигуру, находящуюся в серебристо-поблескивающем коконе, покрытом мелкими трещинами. Неизвестное устройство сумело защитить своего владельца, и теперь серебристое покрытие начало медленно осыпаться вниз, лепестками истаивая в воздухе. Обстрел не прекращался, и в зависший кокон, ставший очень удобной целью, продолжили влетать целые очереди патронов, периодически перемежающихся попаданиями танковых снарядов и выстрелом кумулятивными гранатами. Сотни крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, десятки танков и бронетранспортеров, до этого спрятанных на территории, обстреливали висящий шар, не давая ни секунды передышки. Следуя приказаниям командиров, часть стрелявших уходила на перезарядку или на экстренную замену стволов у пулеметов, тогда как другая продолжала обстрел в попытке просадить защиту. «Продолжать огонь», — произнес висящий неподалеку президент, смотрящий прямо в глаза своему несостоявшемуся убийце. «Необходимо додавить ублюдка». Лицо эльфа искривилось в презрительной усмешке, и он, глядя в глаза человеку, выронил еще одну высокотехнологичную гранату. Почуявший неладное, президент стрелой взлетел вверх, и внизу разверзся самый настоящий ад. Ослепительная вспышка света превратила вечер в яркий полдень, и половина территории Кремля просто перестала существовать. Энергетическая волна, раздавшаяся в стороны, испарила древние стены, сожрала деревья, землю, военную технику и людей, за исключением единиц, оказавшихся достаточно быстрыми или умными и успевших покинуть зону поражения. Когда она исчезла, в воздухе осталось висеть только два объекта. Пришелец, защитная оболочка которого продолжала осыпаться на землю, и президент, летящий вниз, нацелившийся на врага. Правитель государства сконцентрировал всю энергию на костяшках пальцев костюма, отбросив защиту, вытянул руку и врезался ею в кокон. К неимоверному изумлению пришельца, пробил его и, ударив в скулу эльфу, отправил его в полет. Тот метеором рухнул вниз, пробивая землю и углубляясь на десятки метров. Ушастый, сплюнув кровь, перевел взгляд наверх и увидел стремительно приближающуюся черную фигуру. За одно мгновение до еще одного попадания, в воздухе сверкнула короткая вспышка, и пришелец исчез, оставив за собой только разрушение. «Чертов длинноухий ублюдок!» — выругался мужчина и завис в воздухе, осматриваясь по сторонам, словно подспудно ожидая еще одного нападения. Вид вокруг не внушал оптимизма. Половина территории Кремля просто перестала существовать. Царь, пушка и колокольня возле нее исчезли. От Успенского собора, здания Сената и Арсенала остались жалкие огрызки, стены которых сейчас осыпались на землю. С таким трудом выстроенные и восстановленные культурные объекты снова исчезли, и если раньше их хотя бы можно было восстановить, то сейчас максимум, что удастся сделать, это построить реплики, отдаленно напоминающие существовавшие ранее здания. К угрюмо стоящему человеку начали подбегать люди из охраны, выжившие при катастрофе, но он отмахнулся от них, вновь активируя коммуникатор и отдавая указания «созвать срочное совещание», — произнес он кому-то в устройство, а затем обернулся на военных вместе со спасателями и медиками, стоящих рядом, и дополнил уже для них: «Организуйте поиски выживших и оказание первой помощи». Еще раз огляделся по сторонам, с сожалением отмечая многочисленные разрушения, и взлетел в воздух. Из-за нападения теперь предстояло очень много работы. Чертов инопланетянин постарался, убивая в первую очередь как раз тех, кто мог эффективно справляться с возникающими проблемами, и теперь нужно было срочно искать выход из ситуации. Глава 19.

После такого приключения точно нужно выпить. Отказываюсь говорить без допинга. Опять, удивился я, недавно же пили. Я должен тебя предупредить, что алкоголизм до добра не доведет. Да это когда было? Больше суток назад. Да и не берет нас пойло, так что это только для того, чтобы разговор шел плавнее. Хватит уже строить из себя паиньку. Доставай давай. В принципе, он был прав по всем пунктам, так как пили мы действительно вчера. Сначала, в процессе общения и выяснения того, почему портал похож на эльфийский, прикончили пару бутылок, потом также прикончили пару монстров, после которых его похитил супербосс с локации. Потом я его спас, затем мы ждали, пока он восстанавливался, одновременно с этим проводя активацию навыков. Да и со вторым пунктом тоже прав. Регенерация у нас такая, что быстро выводит всю отраву из организма, полностью нивелируя воздействие. Но все же мне это не сильно нравилось, поэтому над этим вопросом надо поработать. Если он будет моим напарником, то с алкоголем точно придется завязать или хотя бы уменьшить его потребление. Ладно, согласился я с его доводами, распечатал несколько бутылок пробирающего даже меня пойла и поставил на стол. Подожди, закажу закусок. Твое мясо, конечно, было восхитительно, но теперь я закажу наше традиционное блюдо. Остановил меня орк, когда я начал выкладывать нарезку на стол. Очень дорого, но очень вкусно. Прошло всего пару минут, и в окно влетели дроны-доставщики. Не перестаю удивляться скорости сервиса. Даже лучше, чем в Москве, где тебе за считанные минуты привезут что угодно и куда угодно. Несколько моих знакомых после попоек даже капельницу заказывали, и в 3 часа ночи приезжал специально обученный человек, ставил витаминный коктейль и через час уезжал, оставляя человека готовым к дальнейшим возлияниям. А тут автоматизировали, и на тебе, летающие дроны с безумной точностью геопозиционирования доставляют заказ. Вот к такому надо и нам стремиться. Но думаю, раз цивилизация не развалилась с приходом системы в нашу жизнь, то рано или поздно до этого дойдем. Сушеное мясо диких громовых вепрей. С гордостью продемонстрировал он мне жесткую даже на вид полоску спрессованного нечто, выглядящего так, что я бы стал есть это только с дикой голодухи. Лучшая закуска для воина, калорийная и питательная. Мне сразу вспомнился огромный кабан, которого я завалил, пока сидел в тюрьме, а потом жарил на камнях. Интересно, какого размера этот громовой вепрь, кто бы из них победил в схватке? Я ухмыльнулся мыслям, но протянул руку и взял предложенное.